Глава 48. После обеда во вторник суд удовлетворил просьбу прокурора о проведении обыска в офисе фирмы «Эриксон и партнеры» на Карлавеген в Стокгольме. Сами адвокаты после короткого совещания решили не подавать апелляцию. «Так мы, наконец, все-таки сможем когда-то избавиться от вас», заявил адвокат Даниэльсон, разговаривая с Лизой Лам по телефону, тем самым подытожив то, как он сам и его коллеги смотрели на это дело. В 4 часа пополудни два детектива и эксперт начали методично исследовать служебный кабинет жертвы убийства в присутствии представителя адвокатской фирмы. Все в соответствии с ходатайством прокурора и решением суда. В компьютере Эриксона, в его шкафу, ящиках и на книжных полках полиция нашла несколько сотен тысяч страниц документов, которые в 90 случаях из 100 имели то общее, что все они, как, например, материалы собственных предварительных расследований полиции, приговоры и другие судебные решения, без проблем можно было получить самыми разными путями. И уж точно для этого не требовалось проводить обыск в офисе покойного. Если же говорить об общей обстановке в кабинете и о том, что она говорила о личности его владельца, здесь все было просто и ясно. Он принадлежал привыкшему трудиться, не покладая рук, адвокату по уголовным делам, который посвящал все свое время в нем исключительно работе. И помимо этого, по большому счету, ничего. Если судить по ежедневнику, все его дни главным образом проходили в визитах в полицию, где он присутствовал на допросах своих клиентов, посещении следственного изолятора и просиживании штанов в суде, чем он, похоже, и зарабатывал себе на жизнь. Отдельные обеды и ужины фигурировали, конечно, там тоже, но, во-первых, их было не особенно много, а во-вторых, в записях о них обычно не указывалось, где они имели место, и кто в таком случае составлял ему компанию. Проведением обыска руководил инспектор Блад, который среди своих коллег слыл ужасным педантом, и на этот раз он тоже, похоже, полностью остался верным себе. И уже около 8 вечера позвонил Наде Хёкберг и доложил предварительные результаты. «Почти исключительно рабочие бумаги», сообщил Блад. «Ага, да», ответила Надя. Ничего другого она, собственно, и не ожидала. «Его компьютер?» спросила она. «Вы проверили, никто другой не залезал в него после того, как он ушел с работы в пятницу?» «Проверили», сказал Блад. «Можешь быть совершенно спокойно. Из него ничего не изъяли, ничего в него не добавили, ничего в нем не изменили. Возможно, по той простой причине, что они узнали о случившемся только когда мы появились у них в офисе и опечатали его комнату. Если говорить о вещах приватного характера, то таких мы нашли всего 3. Во-первых, ежедневник. Во-вторых, папку, где он, похоже, собирал все послания, где отправители угрожали ему или выражали свое неодобрение. У меня создалось впечатление, что он уделял этому делу большое внимание». «Там были угрозы со смертью?» — спросила Надя. Это не было удивительным при мысли о доме, где он жил. Обо всей сигнализации, камерах и датчиках движения, которые оказались совершенно бесполезными, когда настал решающий момент, поскольку он сам отключил их целиком и полностью, доверяя тому, кто пришел его убить. 11 штук. Если я правильно посчитал, где отправители обещают отправить его на тот свет самыми разными способами. Одновременно ничего особенно сенсационного тоже. Главным образом из тех, где клеят марки вверх ногами и заканчивают каждое предложение одними и несколькими восклицательными знаками. «А третье?» — спросила Надя. «Что это?» «У него, похоже, имелось персональное задание, помимо всех уголовных дел», — предположил Блад. «Различные бумаги, которые он собирал, в отдельную папку. не слишком много, где-то сотня страниц. Частично довольно странного содержания, поэтому их я тоже решил взять с собой. «Хорошо», — сказала Надя. «Звони, если найдешь что-нибудь стоящее. Не бойся разбудить меня». «Что-то еще?» — спросила Надя. «Печать на его комнате», — ответил Блад. «Даниэльсон достает меня постоянно. И помимо всего прочего, по этой причине у меня возникает огромное желание оставить все как есть еще на денек. И наша прокурорша, судя по всему, разделяет мое мнение». «Этого еще не хватало», — сказала Надя с ощущением, явно уходившим корнями в те времена, когда она жила в Советском Союзе. «Передай ему привет от меня и объясни, что все может серьезно затянуться, если он не будет вести себя нормально и делать, как мы ему говорим».